Глава 30. От дома Ростовцева до края деревни Ирина и Маша шли молча. Ирина не помнила расписания автобусов, поэтому понятия не имела о том, сколько времени им придется мерзнуть на остановке. Она брела, опустив голову, и впервые за последние дни ни о чем не думала. Скорее всего, потому что просто боялась думать о случившемся и называть вещи своими именами. Она ни разу не напомнила дочери о том, что идти надо осторожно, не набирая в ботинки снег, ни разу не попросила ее идти помедленнее, и только когда вдалеке показалась остановка, печально вздохнула. «Ну какая нелегкая тебя дернула притащить меня сюда!» «Если бы не я, у вас с Ростовцевым ничего бы не вышло», — сердито буркнула Маша. «А так вышло?» — горько заметила Ирина. «Да, все бы вышло, если бы не ты», — заявила дочь. «Зачем ты с этим Гошей сюсюкала?» «Я сюсюкала?» — удивилась Ирина, замедлив шаг. «Конечно, сюсюкала!» Маша остановилась, преградив путь Ирине, и она была вынуждена остановиться. «Я не могу оставаться в доме, где меня оскорбляют! Маша, мы уходим!» — передразнила она. «Разве не твои слова?» «Я просто вела себя с достоинством». Ирина старалась говорить как можно спокойнее, хотя чувствовала, что внутри закипает. «Лучше бы ты вела себя с умом!» «Маша!» — строго сказала Ирина. — Так нельзя разговаривать со старшими. И вообще, мы там были просто гости. — Неправда, — возразила девочка. — Ты сама знаешь, что неправда. Мы нравились Ростовцеву. Он хотел, чтобы мы остались с ним на Новый год. А ты все испортила. Маша резко развернулась и быстро зашагала к остановке. Даже не попрощалась с ним. Даже адрес не оставила. «Маша!» — Ирина бросилась за ней. «Подожди! Все не так просто!» Она догнала девочку и остановила, повернув к себе за плечи. «Понимаешь, милая, в жизни иногда так бывает, что снаружи кажется одно, а внутри оказывается совсем другое». «Ты про Ростовцева?» — не поняла Маша. «По-моему, он классный и снаружи, и внутри». «Нет, не про него. Хотя и про него тоже, мы же его почти не знаем», — Ирина говорила, быстро глотая звуки. Ей хотелось как можно скорее объясниться с дочерью и больше никогда не возвращаться к этой теме. «Могли бы получше узнать, если бы не ты», — ответила Маша. «Знаешь, просто так получилось, что нам всем троим очень-очень захотелось чего-то хорошего», — Ирина погладила Машу по щеке. «Вот нам и показалось, что все прекрасно и легко, а на самом деле все непросто». «Почему?» — спросила Маша. «Потому что так бывает только в книжках». Ирина поправила дочери шарф и убрала со лба выбившиеся из-под шапки волосы. «А в жизни находится 100 000 причин, по которым все становится сложным». «Вроде этого Гоши?» — спросила Маша. «Да, дочка», — вздохнула Ирина, — «вроде него». «Но мы ему нравимся больше, чем этот Гоша», — Маша посмотрела на Ирину. В ее глазах стояли слезы. «Дело не в этом», — тихо сказала Ирина. «Просто он напомнил нам о том, что вся эта история с самого начала была обманом. Сначала ты обманула гостей, Наташу. Ну и что?» — пожала плечами Маша. «А то, что один обман повлек за собой другой», — терпеливо объяснила Ирина. «И мы все стали обманывать себя, что все хорошо и замечательно. А на самом деле это мираж. Наши мечты и больше ничего». «Но ему понравился твой сценарий». «Ну и что?» — грустно улыбнулась Ирина. «Мало ли хороших сценариев он прочитал за свою жизнь». «Но я ему жизнь спасла!» — горячо крикнула Маша. «Я знаю, милая», — сказала Ирина, и в ее голосе зазвучала грусть. «Ты молодец. Ты все сделала как надо. Ты спасла его и меня хотела спасти. но я себя спасти смогу только сама. И тогда у нас будет новая, счастливая жизнь». Маша обняла Ирину, и они некоторое время молча стояли посреди безлюдной деревенской улицы. «Мам», — тихо произнесла девочка, — «мы можем ему позвонить. Ты у меня такая хорошая. Он сможет тебя по-настоящему полюбить, как половинка половинку. Ну, помнишь, ты рассказывала?» «Маша!» — Ирина чувствовала, что может в любую минуту расплакаться, и держалась из последних сил. «Человека любят не за то, что он хороший или плохой, а за другое». «За что другое?» Маша подняла голову и посмотрела на Ирину. Она тоже готова была разреветься. «Это невозможно объяснить». Ирина снова провела холодными пальцами по щеке Маши. «Ты сама поймешь, когда вырастешь. Он быстро нас забудет. Ну, погрустит, конечно, немного. А потом помирится со своей женой. Начнет кино снимать, и все у него будет хорошо». «Ты сама не веришь в это», — хмуро сказала Маша. «А ты должна мне обещать», — не обращая внимания на замечания девочки, продолжала Ирина, «что никогда больше не будешь вмешиваться в дела взрослых». Маша молчала. «Маша!» — сказала Ирина громче. — «Обещаешь?» — «Обещаю», — нехотя согласилась девочка. — «Ну вот и хорошо», — Ирина попробовала улыбнуться. — «Пойдем?» — «Пойдем», — со вздохом ответила Маша, и они продолжили свой путь по унылой, занесенной снегом деревенской улице. К счастью, автобус пришел довольно скоро, и уже минут через 20 Ирина с дочерью сидели в полупустом салоне и молча смотрели в окна на белые заснеженные поля.